Апостол народов. В Сирию посланцы вернулись с чувством глубокого облегчения. Вынужденное отступление ортодоксов было большой победой, ставшей поворотным пунктом в истории молодого христианства. Господь указал новые пути, о которых иные не подозревали, а иные их даже страшились. Пророки еврейской общины Иуда Варсава и Сильван, часто называемые сокращенной силой, подкрепили своим авторитетом изложенное в послании. Они молились и проповедовали среди антиохийцев, а затем отбыли на родину. Казалось, все споры утихли. Вскоре Сильван вторично посетил Антиохию. По-видимому, он почувствовал большое расположение к Павлу. Пророк пришел вместе с апостолом Петром, начинавшим новый обход иудейских общин. Братская атмосфера антиохийской церкви покорила Кифу. Рыбак вошел в ее жизнь со свойственной ему открытостью, а когда верные собирались для трапезы и вечери Господней, он садился с ними за стол, не спрашивая, кто еврей, а кто грек. Однако неожиданно мир снова был нарушен. Ортодоксы в Иерусалиме настояли на том, чтобы Иаков послал нескольких людей проверить, насколько строго проводится принцип двух церквей. Каково же было их смущение, когда они увидели, что сам Петр ест нечистую пищу вместе со всеми, забыв о долге правоверного Иудея. Их косые взгляды и ропот, в свою очередь, смутили апостола. Опасаясь дальнейшего соблазна, он вообще перестал приходить на общие трапезы. Такую же тактику избрал и Варнава. Павел был возмущен. Нельзя допустить, чтобы обветшалые перегородки разделяли единых во Христе. За трапезой Христа все различия должны быть забыты. Тарсянин не пытался совместить это убеждение с установками собора. Он надеялся, что Господь скоро явится в мир, и все недоумения отпадут сами собой. Но он боялся, что поступок апостола Петра и Варнавы сведет на нет то ценное, что было достигнуто в Иерусалиме. Стало очевидно, что собор оставил многие вопросы открытыми. Павла все это тяготило, его неудержимо потянуло туда, где он смог бы начать все заново, не оглядываясь на старозаветных церковников. Он предложил Варнаве вторично посетить общины, основанные ими в Южной Галатии. Варнава, также огорченный происшедшим, рад был покинуть Антиохию. Начали собираться в дорогу. Иосиф пожелал снова взять с собой Иоанна Марка, который вместе с Петром и Сильваном недавно пришел в Антиохию. Но Павел наотрез отказался. Он помнил, как молодой левит бросил их в самом начале путешествия и считал Марка ненадежным попутчиком. Но теперь Варнава предпочел Павлу брата, заявив, что в таком случае они с Марком отплывают на Кипр. Едва ли им руководила простая обида. Видимо, миролюбивый Иосиф боялся, что, оставшись с Павлом, он обречен участвовать в распрях и попадать в трудные положения. Так разошлись пути двух замечательных людей. С этого времени Варнава исчезает из нашего поля зрения. Он продолжает трудиться для Евангелия, но уже без Павла. С годами ссора забылась, и апостол с большой теплотой отзывался об Иосифе и Марке. Однако ход событий уже нельзя было изменить. Тарсянин становился главной фигурой в миссии среди язычников. От случившегося пострадали оба. Впрочем, Павла в какой-то мере утешил готовый отправиться вместе с ним Сильван. Это была неожиданная удача. Пророк Иерусалимской церкви мог рассеять подозрения ортодоксов. Кроме того, Сильван, как и Павел, имел римское гражданство, что было немаловажно для путешествия по империи. Апостол Петр остался в Антиохии. Пробыв там некоторое время, он последовал примеру Павла. В сопровождении жены и Иоанна Зеведеева он посетил ряд иудео-христианских общин за пределами Сирии, а позднее, вероятно, побывал даже в Греции. На Кипре он отыскал Марка, который стал служить апостолу в качестве переводчика. Греческий язык Петр знал плохо. Судьба же прочих из числа 12 покрыта тайной. Лука ничего не говорит о том, где они жили после 42 года. Согласно поздним легендам, Андрей, брат Петра, проповедовал в Малой Азии и Причерноморье, Фома – в Парфянских странах и Индии, а Фаддей и Матфей – в Сирии. Сам факт апостольских путешествий не вызывает сомнений, но достоверность рассказов о них, заимствованных из гностических книг, весьма спорна. Трудно объяснить, почему люди, бывшие живыми свидетелями земной жизни Спасителя, словно растворились в массе верующих, и о них почти ничего не известно. Однако этот факт придает их судьбе особое величие. Их участь — пример исполнения слов Христовых. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Для Павла же начинался период самостоятельных миссий. Последующие годы принесут ему много радости и горя. Порой ему будет казаться, что против него вооружился весь мир. Иудеи проклянут его как отступника от закона, еврейские христиане будут смотреть на тарсянина как на вольнодумца, язычники станут преследовать как возмутителя спокойствия. И даже после смерти апостола народов споры вокруг него не утихнут. Так неповторимо ярок весь образ этого человека, что Павлов вопрос останется навсегда одним из центральных вопросов христианской истории, источником вдохновения для всех, камнем преткновения и соблазна для многих. Эти слова православного богослова можно поставить эпиграфом ко всей жизни святого Павла. Идти к язычникам. Обдумывая новые, более широкие планы, святой Павел избрал пеший маршрут, который вел из Антиохии в Галатию через горные перевалы. Покинув столицу Сирии, они с Сильваном прошли вдоль побережья, посетили родину апостола, а оттуда двинулись в горы. Хороший римский тракт позволил им благополучно миновать угрюмые ущелья Киликии. После спуска в долину они свернули на запад и добрались до Ликаонии. Там Павла ждала радость, его церкви продолжали жить. В Листре он нашел молодого, полного сил помощника, Тимофей, сын Евники, которого он обратил еще в первый свой приход, вырос и стал любимцем всей общины. Услышав о нем много хороших отзывов, апостол захотел взять его с собой. Он крестил Тимофея и, вероятно, по совету Сильвана, согласился, чтобы тот прошел через обряд обрезания, который был совершен в соответствии с законом, определяющим национальность человека по матери. Этим шагом Павел хотел продемонстрировать свою верность собору и защититься от нареканий. Когда биографы говорят, что апостол Павел был немощным слабым человеком, они забывают, каких невероятных усилий требовал от него труд благовестника. Пересекая страну, они с Сильваном и Тимофеем покрыли за сравнительно короткий срок такое же расстояние, какое отделяет Москву от Кавказа. За скупыми строками деяний надо суметь увидеть бесконечные пыльные магистрали среди холмов и плоскогорий, на которых они порой изнывали от зноя, а ночами дрожали от холода под каким-нибудь деревом, если не успевали отыскать придорожную гостиницу. Но с каждым шагом томительного пути Павел убеждался, что его ведет не здешняя сила, что Дух Христов как бы соединяется с его Духом. «Все могу в укрепляющем меня Христе», — говорил он. Послание к Филимону, глава 4, стих 13. Это переживание нельзя было сравнить с сухим изучением деталей закона. Тогда Бог переживался как грозный отец, повелевающий и взыскательный. А теперь, через своего Сына, Он изливает силу, спасение и любовь. Точно сам воскресший живет и действует в своих посланниках. Наконец, после изнуряющей жары, среди сосен у горы Иды потянуло благодатной свежестью, в небе показались чайки. Впереди на высоком холме появился укрепленный римский городок Троада. под его стенами и улицами спала вечным сном знаменитая Троя Гомера. Выйдя на прибрежный песок к искрящимся лазурным водам Эгейского моря, трое путников могли видеть вдали очертания островов, которые служили мостом между Азией и Европой. Не настало ли время воспользоваться им? Не для того ли привел их Господь сюда, на Илионское побережье? Миссионеры остались в Троаде надолго. Но вот Павлу снится сон, яркий, как сама реальность. С ним заговорил человек в македонской одежде и стал настойчиво просить: «Приди в Македонию и помоги нам». Деяния 16:9. Значит, конец колебаниям. Именно эта страна ждет их за широкими морскими просторами. Лето 49-го года было на исходе, когда путешественники нашли корабль, отплывавший на Балканы. Теперь их уже четверо. В Троаде они встретили греческого врача Луку, который взялся проводить их до Македонии. Христианин, крещенный, вероятно, в Антиохии, он не раз бывал здесь по делам, связанным с его профессией. В древности странствия были обязательны для ученых мужей. Лука оказался для Павла счастливым приобретением. Он был нужен не только как врач, вспомним, что апостола мучили приступы болезни, и не просто как проводник. В нем Тарсянин нашел надежного помощника и друга. Обладая легким характером и добрым сердцем, врач оказался незаменимым спутником. Быть может, он не всегда понимал Павла, такой была участь большинства знавших его, но он искренне к нему привязался. В книге «Деяний» его любовь к апостолу чувствуется в каждой строке, посвященной Павлу. Благодаря этой книге мы обладаем более точными сведениями о последующей миссии Павла. Лука описывает ее уже как очевидец и участник. Странствия апостола не были легкой прогулкой, и корабль, на который они взошли, не походил на современные комфортабельные суда. Пассажиры теснились на крошечной палубе среди тюков, канатов, огромных глиняных кувшинов, в которых перевозили зерно, оливковое масло, вино. В открытом море такие парусники были не очень надежны, поэтому капитаны предпочитали каботажное плавание, боясь потерять берег из вида. Впрочем, путь предстоял недолгий.